Глава 11. «А я что вам говорил?» — сказал полковник. «Это вы все доказывали, что, мол, ни сном, ни духом, а он, выходит, вон какими делами занимается». «Извините, Сергей Иванович», — возразил Борис Васильевич, — «ничем таким, мне кажется, он не занимается. То, что эта дамочка с ним встречалась, еще ни о чем не говорит. Бумаги какие-то он ей передавал? Допустим. Хотя точности ради нельзя утверждать, что это были бумаги». «А что же это было?» — ехидно спросил полковник. «Палка копченой колбасы?» «Хорошо, пусть бумаги». На следующий день она их ему вернула. По виду, во всяком случае, сверток был тот же. Скорее всего, он давал ей почитать что-то свое. Она могла попросить, все-таки славистка, занимается советской литературой. Вот он ей свои рассказы и дал. А с какой целью? Это приятелям дают читать. Ну или там критику какому-нибудь знакомому, чтобы оценил, посоветовал. А тут что? Да он ее в первый раз в жизни увидел, и сразу такое доверие. Но раз она связана с Векслером, то наверняка представилась его близкой знакомой. Тут психологический расчет правильный. После того, как его специально предупреждали насчет Векслера, психологически, как вы говорите, визит этой дамы должен был Кротова сразу насторожить. Он же, напротив, встречает ее как близкого человека. Не знаю, Борис Васильевич, не нравится мне вся эта история. Чем больше думаю, тем больше не нравится. Хорошего в ней мало, согласился Ермолаев. Но я бы все же встретился и поговорил еще раз с Кротовым. Что-то здесь не то. Поговорите. Полковник пожал плечами. «Если вы думаете, что есть смысл, поговорите». «Он не был с вами откровенен в тот раз. Теперь я совершенно в этом убежден. Попытайтесь снова, пока еще есть время». «Если оно еще есть», — подумал Борис Васильевич. «Ему тоже очень не нравилась вся эта история, и не нравилась потому, что он не мог отделаться от ощущений, допущенной где-то ошибки. Впрочем, нет, тут другое, не ошибка, нет». Ошибка — это нечто выявившееся, осознанное, понятное. А тут какой-то неуловимый промах, недогляд, что ли. Но в чем? Этот звонок не был неожиданностью для Вадима. Товарищ из комитета, тот самый, что весной приезжал на базу, разговаривал с ним вполне дружелюбно, поинтересовался делами, работой, литературными новостями. А потом сказал, что хотелось бы встретиться и поговорить. Может быть, он смог бы заехать на Литейный. Пропуск будет заказан. Если, конечно, это не нарушает его творческих планов, — добавил он. Вадим жизнерадостно заверил, что нет-нет, не нарушает нисколько. Но все же он был несколько встревожен. Дался им этот Векслер. Подумать только, не успело здесь промелькнуть его знакомые, как тут же насторожились. Наверняка вызов связан с Карен. А ему как теперь держаться? Умолчать о встрече глупо, а вот все остальное... Да, надо сказать так. Она попросила прочитать рассказы, и он дал, и на другой день получил их обратно. Святая правда, ни к чему не подкопаешься. А уж насчет остального — молчок. Это и впрямь его личное и никого не касающееся дело. Во всяком случае, никакого отношения к вопросам государственной безопасности. Насчет ракетных баз разговора не было. А если ему предложили опубликовать там повесть, которая здесь никому не нужна? Так что, какой родине от этого ущерб? Настроившись таким образом, Вадим пришел к капитану Ермолаеву, сел, оглядывая кабинет со сдержанным любопытством, воспользовался приглашением курить. Любопытство овладело им с того момента, когда он переступил порог этого загадочного здания. Ему здесь все казалось загадочным, необычным. Широкие лестничные марши, тишина в высоких коридорах, усланных скрадывающей шаги дорожкой. «Вадим Николаевич», — дружелюбно сказал Ермолаев, — «вы, наверное, догадываетесь, по какому вопросу я вас пригласил. Речь опять пойдет о нашем общем знакомом. Вам, кстати, задним числом не припомнилось ничего такого, что могло бы, так сказать, пролить свет. Вы ведь, вероятно, думали об этом после нашего разговора. Да и встречались с ним, кажется. Помнится, вы тогда сказали, что он выражал намерение пообщаться. Да, мы с Векслером виделись незадолго до его отъезда. Он вечером позвонил мне, сказал, что уезжает, и пригласил с ним поужинать там, в гостинице. Ну, туда я не захотел. Поэтому просто прошвырнулись по улицам. Он сказал, что хочет на прощание Невской посмотреть. «Вадим Николаевич, а почему, собственно, вы отказались от его приглашения?» «Да ну...» — Вадим сделал неопределенный жест. «Туда ведь так просто не зайдешь. Он-то сказал, что встретит. Вместе с ним, мол, пропустят. А это как-то противно. Все равно, что мясо с черного хода покупать через подсобку». «Какое мясо?» — не понял капитан. «Ну, обычное, по знакомству. Жена, помню, меня все гоняла к какому-то знакомому мяснику, что, мол, такого все умные люди так делают». «Делают, конечно, кто же спорит. А к Векслеру я тогда не только поэтому не пошел. Мне в тот день пить не хотелось, вернее, нельзя было. Настроение было такое хандрозное, что непременно напился бы. А этого я боюсь. У меня отец из-за этого пропал. Так я уж стараюсь». «Да, я понимаю», — сказал капитан сочувственно. «А что у вас в тот день, неприятности какие-нибудь были?» «Да нет, ерунда в сущности. Вернули из редакции два моих рассказа, а я заранее решил почему-то, что их возьмут. Бывает так, сдуру, вобьешь себе что-нибудь в голову и сам поверишь. Потом, конечно, расстраиваешься. Но это ерунда», — повторил он. «Чего там? Обычное дело». «А что с тех пор Векслер не давал о себе знать?» «Да нет, мы не договаривались насчет переписки, так что я и не ждал. Привет мне от него передавали. Приезжала тут одна. А что же она о нем говорила?» «Да о нем самом, собственно, ничего. Она словистка, занимается современной советской литературой. Вот он ей порекомендовал со мной повидаться. Ну, мы встретились, поговорили. Она попросила кое-что почитать из моего». «И вы дали?» «Да, пару рассказиков». «Так-так. Вадим Николаевич, вы не припомните в тот вечер, когда Векслер вас хотел к себе пригласить? Вы не говорили ему насчет того, что рассказы ваши не взяли? Вы ведь узнали об этом именно в тот день, да?» «Да. Я с базы приехал, как раз пятница была, и нашел письмо из журнала. А потом он позвонил. Насчет того, говорил ли...» Вадим помолчал, делая вид, что припоминает, и быстро прикинул, как лучше ответить. «Пожалуй, все-таки лучше держаться поближе к правде, а то заврешься так, что и сам не заметишь». «Наверное, сказал, да, точно. Он меня еще, помню, спросил, что это у меня такое настроение, и я сказал, что опять осечка с публикацией». «А он что же? Просто удовольствовался ответом или подхватил тему, стал как-то ее развивать?» «Нет, ну, я уж точно не помню сейчас, но какой-то разговор был насчет Хемингуэя, он рассказал». «Хемингуэя?» «Да, или кого-то другого из западных писателей, современных. Он сам точно не знал. Ну, что в молодости тоже все отказы получал из редакции, а потом признали, стали печатать». «В каком же смысле он вам это рассказал? Как вы думаете?» «Чтобы вы не очень огорчались?» «Все, мол, начинают трудно. Или в том смысле, что все-таки... там пробиться легче?» «Скорее, в первом, я думаю. Он сказал потом, правда, что с западными издателями легче иметь дело, потому что они все разные. Можно выбрать, кому что нравится. А здесь у нас, мол, от автора всюду требуется одно и то же. Поэтому или-или. В смысле, или приспосабливайся к требованиям, или не печатайся. Примерно так, да. Вам самому, Вадим Николаевич, такая картина представляется верной или искаженной?» Вадим подумал, пожал плечами. «Я ведь о положении там могу только с чужих слов судить. Ну а здесь? Здесь?» Вадим опять помолчал. «Я думаю, приблизительно так дело и обстоит. Именно приблизительно, потому что есть, конечно, нюансы, которых со стороны, может, и не видно. Но, скажем, такая штука, как знакомство или известность, знаменитое имя. К тем, конечно, требования другие. Даже не сами требования, а... как бы это выразиться, варианты их понимания, что ли, или толкования. Возьмем, например, Катаева с этим его мавизмом. Ну, кому, кроме Катаева, дали бы такое напечатать? Положим, это штука старая, еще римляне говорили, Юпитера можно, а быку нельзя. На это-то обижаться глупо. А на что не глупо? Вы правы, наверное, чувство обиды всегда возникает от наивности какой-то, что ли. «Я, Вадим Николаевич, этого не утверждаю», — возразил капитан. «Никогда не смотрю на вещи так мрачно, даже и в вашем возрасте. Векслер, значит, сказал, что на Западе печататься легче». «Да, он вообще сказал, в принципе». «Я понимаю. Скажите, а при разговоре с ним или вот теперь с этой его знакомой, что привет привезла, у вас не сложилось впечатление, что вам могут предложить сотрудничество в каком-нибудь из тамошних издательств?» «В смысле мигрантских? Ну, естественно». «Пожалуй, нет, не думаю. Может, я просто не обратил внимания? Сейчас, когда вы спросили, черт его знает. Может, он и подводил разговор к этому». «Ну вот, когда говорил насчет издателей, что с ними, мол, там легче иметь дело». «Возможно», — согласился капитан, — «но никаких конкретных предложений, так вот прямо, вам не делали?» «Прямо конкретных? Нет, Борис Васильевич. Я вот о чем спросить вас хотел. По поводу сотрудничества в зарубежных изданиях. Это действительно кажется вам преступлением? Всегда и в любом случае?» «Дело, понимаете, в чем? Я вот как-то сам думал, ну хорошо, здесь не печатают, считают, что нашему читателю это не нужно. Хорошо, допустим. И приходит к автору какой-нибудь издатель оттуда, предлагает публикацию там, говорит, это заинтересует читателя. Если автор соглашается, что это преступление, ну, если это вещь антисоветской, антисоциалистической направленности». «Нет, нет, вы меня не поняли. Антисоветской что-нибудь тут все ясно. Но произведения обычные, без всякой политики. Вот как с этим? Вы считаете, что напечатать такую вещь на Западе действительно значит нанести ущерб интересам нашей страны?» «Как-то вы, Вадим Николаевич, странно ставите вопрос», — сказал капитан. «Любое произведение может через ВААП быть предложено любому западному издательству и напечатано где угодно.